Они оказались не в состоянии связаться с исчезающим вдали конвоем. Три дня спустя, где-то в районе мыса Нордкап, они увидели столь же древний корвет «Королевский рыбак», который вообще непонятно, каким образом оказался в таких широтах. Он остановился и настолько сильно погрузился в воду, что она уже заливала корму. На его борту было также несколько русских, которых сняли с русской подводной лодки, всплывшей в районе, где горела разлитая на поверхности моря нефть. Русские, большая часть из которых сильно обгорела, были помещены, естественно, на океанской красавице. Команду же корвета отправили на эсминец. Корвет был потоплен выстрелом из пушки. Именно в этот момент океанская красавица получила две пробоины. Одну по левому борту, ниже ватерлинии, там, где хранились краски, а вторую в балластном отсеке. Что вызвало эти повреждения, так и не было установлено. Конвой отправился в Архангельск, а океанская красавица получила предписание зайти в Мурманск, и капитан Боун и командующий конвоем прекрасно понимали, что дальше следовать судно не в состоянии. Оно несколько осело в головной части и кренилось на левый борт. Нормальных сухих доков в Мурманске не было, но русские мастера импровизации. Тяготы войны научили их этому. Они убрали плиты бетонного балласта, притопили корму, пока не обнажились пробоины в отсеке для красок и в балластном пространстве, после чего им понадобилось всего несколько часов, чтобы заделать пробоины. В это же время на судне эффективно работала небольшая армия русских плотников, бригады которых трижды сменялись за каждые 24 часа. Они занимались госпитальным сектором, послеоперационной палаты, столовыми, камбузом и хранилищем медикаментов. Капитан Боун был поражен их отношением. Он уже дважды бывал в русских портах и каждый раз встречал со стороны своих союзников, братьев по крови, которые должны были лить слезы благодарности за те жизненно необходимые их стране поставки, угрюмость, безразличие, нежелание идти на контакт, а временами даже скрытую враждебность. Это изменение настроения он приписал тому факту, что русские таким образом выражали благодарность океанской красавице за то, что она вернула домой их раненых подводников. Когда работы закончились, это уже было госпитальное судно. Команда Боуна с радостью работала кистями во время их краткого пребывания в Мурманске. Но они не отправились, как этого все ожидали, через Белое море в Архангельск, чтобы взять на борт своих раненых. Предписание от Адмиралтейства было кратким. На всех парах следовать на Абердин в Шотландию. Джемисон поставил на место крышку небольшой электрической соединительной муфты, успешно изолировав балластное пространство от основной системы электрического снабжения. Он постучал по водонепроницаемой двери. Замыкание где-то здесь. Могло быть вызвано или взрывом, или водой. Неважно чем. Главное, могло выбить предохранитель. Но этого не произошло. Замыкание было вызвано гвоздем или чем-нибудь вроде этого. Это тоже не имеет значения. Я не собираюсь это искать. Маккинон, сходите в машинное отделение. Пусть они попытаются запустить генератор.